Через 2 часа поддерживать спокойствие стало весьма трудно. Мало того, что я никогда не тренировался столь долго поддерживать какое-то эмоциональное состояние, что являлось минусом, надо исправлять, так еще и энергопроводимость тела, хоть и значительно повысилась за время бытия магом и особенно после того самоубийственного порыва с сожженными чуть ли не до кости руками, перестала справляться. Жжение накапливалось и понемногу усиливалось. Стало понятно, что если я не хочу снова заниматься лечением собственных ожогов, как было в прошлый раз, надо что-то менять. Варианты: переключиться на артефакт-барьер, а он, так-то, слабоват. Вот дерьмо, надо было тратить время на себя, а не других. А то, каравану руны рисовал, людей лечил, мясо восстанавливал, а нужно было заняться теми усиленными рунами, которые я узнал из книг культистов. Я дошел до момента, где расписывался принцип двойной, тройной и прочей вязи, которую можно было доводить до бесконечности, пропорционально повышая ее сложность. Аналогично имелись пояснения по синхронизации рун со схожими эффектами и способами все это совмещать. Это же какие перспективы? Ни много ни мало, заявка на работу с аристократами и самим императором. Серьезно. Подобные артефакты ценятся на высшем уровне, и если я сумею полноценно создавать подобные, то стану именно таким вот незаменимым специалистом. Эх, но что я сделал, узнав эти сведения? Нихера. Придурок, идиот. Не выдержав жжения, активировал артефактный барьер, убирая свой. По ушам резануло грохотом и скрежетом песка. У этого барьера начального уровня не имелось возможности заглушать звуки и защищать землю, где я восседал, отчего моментально ощутил колебания песчаника, на котором примостился. И все же, я по-прежнему находился в куда более комфортных условиях, нежели все остальные. Хорошо, о, да. К тому же, ситуация немного напомнила мне шторм, с которым я столкнулся перед тем, как оказаться на Индивасе. Правда, тогда барьер поддерживало несколько человек, сменяя друг друга. Может, стоило поступить аналогично, имею в виду, что я не один волшебник, есть еще Рисман. ХМ, причина в том, что я подсознательно не воспринимал опасность от песчаной бури. Не знаю почему, говорю же, придурок. Здоровяк же, скорее всего, вообще об этом не подумал. Вот и итог: вместо того, чтобы сменяться и отдыхать, вынужден надеяться на артефакт. Вздохнув, поковырялся в сумке, достав еще одну заготовку. В голове мелькнула мысль, что можно попробовать быстренько зачаровать новый артефакт, чтобы менять их с этим. Ну да, почесал я висок, вот возьму и за 5 минут зачарую новый артефакт. Это же столь легко, тем более вот так, прямо на коленке. Мрачно сплюнув, убрал заготовку обратно в сумку, а потом прикрыл глаза и постарался отрешиться и хоть немного отдохнуть. Думаю, артефактный барьер продержится с час-другой, а там я его сменю, не допуская разрушения. Благо, подобное можно отследить по энергетической наполненности. Песчаная буря бушевала до рассвета, вымотав меня до предела. Артефакт на определенном моменте просто отказался продолжать работу, исчерпав свой лимит. Все-таки сила рун зависит от их наполненности. Наполненность же зависит от качества исходного материала и рунной комбинации. В данном случае и то, и другое было весьма посредственным. Все-таки как артефактор я, работая в одиночку, не хватал звезд с неба, будучи ограниченным собственным уровнем знаний. И плевать на то, что среди других магов я кажусь светочем разума, конкуренция с гильдиями возможна лишь в моих влажных мечтах. Вот где щелчком пальцев могли организовать качественную сталь, вышедшую из-под молотов волшебников-кузнецов. Вот где могли представить рунную комбинацию длиной в 3-4 десятка символов, с подробными расшифровками эмоций и образов, а потом предоставить самый лучший инструмент для их нанесения. При этом, на каждом этапе артефактора бы страховали, поддерживали, подсказывали и максимально облегчали работу. Гильдия. Ничего, когда-нибудь я заполучу эти знания. Или, скорее всего, они мне не понадобятся. Не думаю, что во время присутствия в армии Десарандиса мне будут давать особо тяжелые задачи по зачарованию или обучать. Все-таки армия – это не столица, присыщенная всем, чем только можно, и требующая лучшие и самые изысканные. Нет, уверен, здесь даже мои нынешние навыки покажутся вершиной мастерства. Ха, особенно с учетом того, что я вынужденно переквалифицировался в эдакого универсала, который немного боевик, немного целитель, немного артефактор. Везде успел, но нигде не достиг мастерства. Но, может, так и нужно, может, правильно говорил тот же Исман, что вынужден был ограничиться лишь боевой формой магии, отчего ощущает себя совершенно бесполезным на моем фоне. Везде нужно искать плюсы. Благодаря моему артефакту и навыкам, я пережил песчаную бурю, оставшись при своих и даже не ощутив ее напор. Когда ветер стих, ошеломленные люди, с трудом поднимаясь на ноги и откапываясь из-под песка, начали осматривать преобразившуюся землю. К счастью, шарские кряжи продолжали маячить на горизонте, показывая нужное направление, а потому было плевать на то, как сильно изменилась обстановка вокруг. Мы собрали все, что сумели из уцелевших вещей и нашли несколько мертвецов, погребенных под песком. Пересчет каравана показал, что погибло или пропало почти 20 человек и 9 верблюдов. Две повозки найти тоже не сумели, хотя казалось, что все закапывали на одном участке земли. Чудо, мать его! Благо, остальные 8 повозок полноценно достали, выгребли набившийся песок и снова запрягли. Мертвых верблюдов разделали на месте, поместив их мясо в ящики и артефакты. На это ушел почти целый день, так что вынужденно заночевали, задержавшись еще на сутки. Хотел было потратить это время на себя, но вынужден был заниматься лечением, ведь буря оставила свои последствия. У кого-то песок так забил дыхательные пути, что требовалась помощь. Несколько человек почти ослепли от потока песка в глаза. Кое-кто был сбит ветром и катался по барханам, а в некоторых буря со всей силы избила разными обломками, мусором и камнями, которые сильно били по телу, вплоть до переломов. Пришлось заняться ими, на что, ожидаемо, ушла куча времени. Большинство караванщиков были раздражены и озлоблены. В своих они бедах винили всех, кого только можно, даже нас, колдунов. Но тут конфликту не позволили разгореться, а купца Яруфа, считающего себя неуязвимым, благодаря антимагическому амулету, Дрис пообещал задушить его же собственными кишками. Тон не подразумевал шутки, а потому торговец моментально сдал назад. Даже двое его помощников, стоящих за спиной Яруфа, не позволили ему ощутить себя в должной безопасности. Закончив с лечением и не став участвовать в конфликтах, я был научен горьким опытом, к тому же, все еще продолжал стараться держать себя на уровне то Десарандиса, то Темного Принца, мысленно обдумывая, как бы они повели себя в тот или иной момент. Я создал воду и ушел в повозку, занявшись собственными вещами. Проведя инспекцию сумки, нашел последний флакон, прикупленный еще для создания огненной сферы. Пока было время, решил заняться именно им. Лишним точно не будет, к тому же процесс создания был мне знаком и не отличался запредельной сложностью. Создавать же что-то новое и уникальное не имелось возможности. Я знал, что в любой момент меня могут отвлечь и помешать. Уже к полуночи в повозку заглянул уставший Рисман. По инерции он больше работал левой рукой, не успев привыкнуть к тому, что правая теперь полностью здоровая. Здоровяк успел нажраться песка во время бури, хоть большую ее часть и просидел под барьером. Что, так-то, тоже показатель. Чисто в боевой силе он, если и уступает мне, то не намного. Караван раскололся, усмехнулся парень. Часть людей хочет вернуться в оазис, последняя потеря. Зачем? Удивился я. Это показалось мне до нельзя глупым решением. Опасаются продолжать путь, пожал он плечами. Говорят, что Харис не желает этого, а потому посылает каравану испытания. Харис, ну-ну, проворчал на это. Да тут половина поклоняется Амма, а еще четверть, троице. Рисман рассмеялся. Может, ты и прав, кивнул он. Но говорить о едином боге им это не мешает. Для нас, магов, ничего не изменится, пожал я плечами. Храдбер не допустит, чтобы мы отклонились от курса. Уверен, если караван решит вернуться, он заберет одну из телег и пару верблюдов, с которыми мы направимся к Агвану в одиночку. Вот тут даже не сомневаюсь, парень закинул руки за голову. Так мы и просидели еще какое-то время, периодически болтая, пока я не закончил, а там, перекусив, направились спать. Усталость давала о себе знать, хоть я и сумел довести огненную сферу до конца. Под конец уже не так хорошо соображал, однако, работу завершил без ошибок, отчего улыбка не сходила с губ. Чего уж, мне даже снилось что-то светлое, воздушное, пахнущее чем-то знакомым. Улыбающиеся губы на веснушчатом лице, мягкие пальцы и короткие волосы подняли нас до восхода солнца. И под нас имею в виду не только магов, а весь караван. Предварительно мне пришлось полетать в виде ворона, но не заметив ничего существенного, вернулся и доложил об этом. Чего уж, сегодня на небе не было даже вездесущих стервятников, что говорило о многом. Опираясь на старые карты, которые хоть и отличались в мелочах, но по-прежнему показывали основные ориентиры, Эбербаш постановил, что мы находимся всего в полутора неделях пути от Агвана. А значит, если выступим в путь, то, конечно, успеем испытать какие-то сложности и лишения, но безусловно выживем и успешно доберемся до своей цели. К моему удивлению, самые уважаемые купцы, Мариус Лорен, Туик Тулс и вылеченный мною Ли Саншнольф, полностью согласились с ним. «Конечно же», — произнес Мариус, — «лучше подвергнуться страданиям, чтобы избежать смерти, чем пытаться избежать страданий, рискуя умереть. Только цитаты из трактата о святости нам не хватало», — фыркнул Туик, но все равно согласно кивнул. «Мы прошли через море барханов и вступили на землю, подобную раскаленной плите, каменную равнину, воздух над которой буквально шипел от жары. Это привело караван в восторг, ведь Агван был построен именно на подобной почве. Меня чуть ли не по три раза в день гоняли в воздух, чтобы высмотреть далекие городские стены или хотя бы других людей, но пока что Сизиан оставался пустым. Снова были введен жесткий паек. Хоть в караване и пропало какое-то количество людей, но пропали и телеги с верблюдами, включая один с провизией, а оставшиеся 60 человек продолжали отъедаться, будто бы компенсируя этим предыдущие, голодные дни. Изучая наши запасы, Ауст, прикинув примерное время ожидаемого пути, сделал несколько поправок, а потому порции сократили. Похоже, он решил перестраховаться, чтобы растянуть паек на возможный максимум. Кроме того, меня снова хотели подрядить на создание мяса, но тут я послал Эбербаша, сказав, что могу или очищать уже испорченное, лучше бы пропала телега именно с ним, или создавать новое. Конечно же, он согласился на восстановление тухлого, ведь это было куда как быстрее. Караван снова перешел на нефиксированный ход. Мы шли до тех пор, пока людей не начинало шатать от усталости. Тогда устраивали короткий привал на 5-6 часов и снова направлялись в путь. Люди желали как можно быстрее добраться до Агвана и наконец закончить с этой пыткой. Думаю, часть купцов заработает себе хорошую такую фобию до конца жизни. А может и нет, ведь деньги могут перевесить любые желания и потребности. Когда наступала ночь, прохладный воздух пустыни не приносил людям особого облегчения. Почти никто уже не разговаривал. Казалось, усталость, солнце, жара, сниженный рацион и постоянный, изматывающий песок, высушили людей, превратив их в сухую ветошь. Наблюдая за всем со стороны, караван ощущался бесконечной процессией безмолвных призраков, идущих по барханам Сизиана. Люди шли, запыленные, истерзанные, с невидящими глазами, шатаясь, словно пьяные. Некогда четкие колонны распались, словно щепоть грязи, брошенная в воду, и удалялись друг от друга, пока караван не стал скопищем разрозненных фигур, бредущих на песку и пыли. Утреннее солнце сделалось пронзительным укором, ибо никакого города на пути так и не появилось. Пока что до смертельного отчаяния, когда люди бросали товары и оставались сидеть на песке, ожидая смерти, не доходило. Все-таки надежда заставляла двигаться даже через силу, веря, что мы идем по правильному пути. Взлетая в воздух, я неизменно указывал, где располагались шарские кряжи, наш единственный ориентир, который давал понять, что мы идем в верном направлении. Сила воли и желание добраться до цивилизации заставляла народ, словно мертвецов, вновь и вновь черпать лимиты сил, вставать на ноги и идти вперед, невзирая ни на что. Больных я своевременно лечил, хромым правил ноги. Падающих от усталости размещали на телегах, где опять же, ими занимался я. Ругаясь на всех вокруг, я ощущал себя гребаной палочкой-выручалочкой, умудряясь выполнять одновременно все функции. Разведка в виде ворона каждые несколько часов, лечение людей, нанесение рун, чернила кончились, пришлось брать кровь, благо, не свою, восстановление тухлого мяса. Последнего осталось мало, но все равно какое-то количество имелось. Хорошо еще, что я набил руку и теперь не особо заморачивался, даруя ему былую свежесть и качество. Харис, маги и правда универсальны и могущественны да нельзя. Может и правильно, что ты ограничиваешь нашу жизнь, ведь иначе можно добиться всего, и мир бы принадлежал нам, а не каким-то обычным людям. Ха-ха, даже высшие сионы не стали бы для волшебников проблемой, а амулеты антимаги объявили бы запрещенными, вот и все, удобно. Мысленно похихикав над тем, как хорошо жилось бы в магическом мире, или нет, вопрос, конечно, хороший, я направился в конец каравана. Мне сообщили, что верблюд захромал, так что нужно было заняться лечением. Сегодня один из каравана, купец мелкого и незначительного ранга, по имени Лемнус Хлист, начал проповедовать о воле Хариса и испытаниях, которые свалились на нас, вытягивающие горячие, потрепанные сердца в исполненную боли линию, тонкую, словно пустыня, и простую, словно пустыня. Мы сплелись с Сизианом, улыбнулся он сухими, потрескавшимися губами. Теперь он стал таким же нашим домом, как и самые родные. Мы пережили вместе слишком много, чтобы суметь так просто отмахнуться от случившегося. Скулящее безмолвие и беспредельное одиночество. В момент, когда спустя еще 6 дней я заметил темную точку поселения, первое мгновение думал, что это мираж или что-то вроде скалы, камня, провала в земле. Пришлось почти 40 минут лететь навстречу, а потом столько же возвращаться обратно. По пути умудрился потерять караван и на силу нашел его с воздуха. Я увидел город, заявил людям, обеспокоенным столь долгим отсутствием. Кое-кто всерьез полагал, что я сбежал от них, хоть это и было максимально глупым решением. Мои слова едва ли не взорвали умы собравшихся. Новость, словно пожар, моментально облетела всех. Мы добрались, добрались. Ближе к вечеру следующего дня далекие стены стали видны с земли. А потом мы и правда пришли. Измученные, едва ли не валящиеся от усталости, вместе с такими же полумертвыми верблюдами, которые голодали почти все эти 2 недели. Все закончилось, улыбнулся я. Пустыня оставила от моего тела сухой скелет. Вся одежда болталась, словно я взял чужую, с плеча, например, высшего Сиона. Но нет, я просто исхудал, сбросив едва ли не треть своего и без того худощавого тела. Сходу нас окружили стражники, но не с целью создать сложности, а с удивленным видом и даже легким страхом. Как оказалось, мы первые люди за последние 2 месяца, которые до них добрались. Но ведь ныне погибший глава каравана Шимар Силс неоднократно писал сюда, чтобы узнать о состоянии дел. Удивился Ауст. «Такие вопросы вам лучше обговаривать в магистрате или с наместником», — пожал плечами офицер стражи. «Я говорю лишь то, что знаю. А знаю я одно. Лафтитары объединились под Музгашем Черным и едва ли не взяли нас в осаду. Мне докладывали о тысячах пустынников, которые концентрируют силы возле оазисов Птичий Холм, и последняя потеря. Идем», — холодно сказал Дрис, махнув мне с Рисманом рукой. «Наше путешествие с караваном подошло к концу». «Так это», — Рисман указал на стражу. «Тут какая-то каша заварилась. Похоже на заговор против империи и вообще. Без нас разберутся», — отрезал Храдбер. «Или думаешь, без твоих слов наместник и советники не сумеют понять суть произошедшего? Не переоценивай себя. В кои-то веки наш путь лежал не к ближайшей таверне». Дрис предупредил, что бывал в Агване, который очень напоминал кашмирские поселения, только со стеной и приличными по размерам укреплениями, лишь один раз, причем давно, а значит, ни друзей, ни связей у него здесь нет. Это значит, что придется проходить дальнейший путь до Монхарба, не полагаясь на кого-либо еще. «Только самим», — завершил Храдбер свою речь, — «держимся вместе. Я не знаю, насколько здесь опасно или нет, не знаю, к кому стоит обратиться и где вас лучше всего оставить». Звучало логично, хотя со стороны Агван мало чем отличался от того же Растаса. Небольшие 1-2-этажные строения, много торговцев, рыночные площади и прочее. «Нет, разница заметна», — осознал я, после получаса ходьбы и прослушивания ненавистного мне Мунтаса, на котором Дрис сговорил просто отменно, а мы с Рисманом лишь бессмысленно пучили глаза. Разница была в том, что в Агване, столице всего Сизиана, народу было меньше, чем в ином городе империи на Малой Гаоди. Узкие улицы показывали численность на порядок, если не 2, меньше того же Марба. Даже Растас мог похвастаться большим числом народа. Начали мы с местной магистратуры, единственного места, где общение проходило на Тоскольском. Там Храдбер поведал о ситуации, предоставив ряд подписанных документов, даже не знал, что они у нас есть. После чего плешивый чиновник, сверившись с кипой разных записей, сообщил, что проводника до Монхарба, в связи с несколькими недавно прошедшими бурями, они выдать не в состоянии. «Вам придется подождать», — уверенно заявил этот мужчина. «Я уже слышал, что подкрепление императору вошло в город вместе с караваном, но пока что разместить войска можете в нашей казарме. Там достаточно места даже для 5000 человек. Сейчас выпишу вам разрешение, только нужно будет подписать его». «Какой срок?» — не дослушал его Дрис. «Срок?» — не понял, или сделал вид, что не понял, чиновник. Размещение в Агване, коротко дополнил наш смотритель. Боюсь, до тех пор, пока разведка не сможет составить должные дорожные карты, замялся он. Думаю, это займет не более 2-3 недель, может месяц. Это время вы можете поработать за место стражи в нашем городе и помочь с лафтитарами. Разумеется, за дополнительные. Император приказал оказывать максимальную помощь всем подкреплениям и немедленно направлять их на соединение с основными силами. Куда более агрессивно заявил Храдбер. «Я ничего не могу поделать», — взвизгнул плешивый чиновник. «Направлять вас наугад мы не имеем права, вы заблудитесь и умрете. Не думайте, что раз смогли добраться до города в составе каравана». Дрисс развернулся и направился на выход. «Император будет в курсе ваших слов», — только и бросил он, едва уловимо повернув голову. «Конечно же нас попытались перехватить, имею в виду, мирно и максимально аккуратно», не позволяя даже покинуть магистрат. Вокруг закрутилось несколько благоухающих чиновников, их слуг и заместителей, которые начали приглашать нас в гостевую комнату, где можно будет подождать, пока с ситуацией не ознакомится сам наместник Тейтан Иннис, который наверняка найдет компромисс, который устроит всех и прочее прочее. А еще Дриззе несколько раз спрашивали о том, где разместилось все подкрепление в данный момент. Кто-то даже предположил, что мы оставили войска за городскими стенами. Вот тут-то я и начал понимать суть их мыслей. Магистрат считал, что подкрепление войскам Десарандиса – это огромные силы, состоящие из того количества войск, которые сели на Крамалас. По какой-то причине остальные сообщения о том, что пароход затонул и прочее-прочее, видимо, не добралось до Агвана. Поэтому к Храдберу относились максимально лояльно, всеми силами желая его задержаться и решить часть своих многочисленных проблем, под предлогом недавно прошедших песчаных бурь. В частности, как я понял, больше всего их волновали лафтитары, которых без особых проблем могли бы уничтожить наши многочисленные маги. Ну да, Дрисс, к моему удивлению, оказался весьма сведущ в подобных политических вопросах, а потому ни словом, ни жестом не давал им понять, что наше подкрепление больше или меньше того, которое озвучивали чиновники. Он, скажем так, позволял им заблуждаться, но сам всеми силами стремился максимально быстро покинуть магистрат. «Могут быть проблемы», — ответил Храдбер, когда я поинтересовался смыслом этих действий. «И я не про то, что мы могли бы засесть в казармах на эти 2-3 недели. Скорее про то, что можно было бы пообщаться с наместником Иннисом и попробовать договориться о дальнейшем нашем продвижении. Я не знаю раскладов в городе, но не исключаю, что верхушке будет проще, по той или иной причине избавиться от нас, а не помогать». «Зачем?» — с идиотским выражением лица спросил Рисман. «Почему-то ведь они скрывали, что фактически находится в осаде лафтитаров», — соблаговолил ответить Дрисс. «Тут явно что-то замышляется и я не собираюсь выяснять что. Нужно как можно быстрее найти проводника и отправиться дальше. Решение, как по мне, максимально правильное». С трудом отделавшись от различных прилипал чиновничьего вида, мужчина довольно быстро заметил слежку. «Не исключаю, что они уже выяснили, что никакой армии под городом не стоит», — пояснил он. «Нужно выйти отсюда сегодня. Не хочу здесь ночевать». «Разумно», — негромко пробормотал я, борясь с тем, чтобы не оглянуться. Храдбер завернул в сторону рынков, где разговор уже начался на Мунтасе, который я совершенно не понимал, отчего злился. Рисман лишь поглядывал по сторонам, допялился на различные товары, а я пытался отследить, кто из людей вокруг мог работать на нашего потенциального неприятеля. Нет, возможно, что никаких заговоров вокруг не строилось, но лучше перестраховаться, не так ли? «Ну что?» — спросил я после очередной беседы Дрисса и какого-то мужчины в нелепой шапке и слишком теплой для обжигающего солнца одежде. И рун на ней я что-то не заметил. «Есть вариант, но он мне не нравится», — в кои-то веки откровенно поведал Храдбер. «Но других в ближайшее время, видимо, найти не выйдет». «И что за вариант?» — прищурился я. «Уйти через местное подполье», — сообщил он. «Это специально не договорил я, желая, чтобы Дрисс ответил более четко». Но тот промолчал. «Кто это?» Не скрывая раздражения спросил я, получив обжигающий и предупреждающий взгляд, едва не заставивший меня сформировать защитный барьер, что все равно было бы бесполезно против его антимагического амулета. «Местная гильдия убийц», — все-таки ответил Храдбер. Глава 9. Проклятие происходит не от пустого проговаривания заклинания, поскольку в этом мире не существует ничего пустого. Нет более порочного деяния, нет более мерзкого кощунства, чем лгать, прикрываясь моим именем. Император де Сарандес Мирадель, Новый Завет, окрестности Растоса, взгляд со стороны. Сегодня его жизнь окончилась, оборвалась, внезапно и резко, как перекрытый кран воды в поместьях богачей. Но то речь о старой жизни, что же о новой. Идеальный вариант, раздался шепот в голове самого обычного почитателя Аммы. Пустой, холодный, безжизненный, болезненный и острый, словно стекло. Он резал и колол, пронзая саму суть, стирал разум. Большой и новый дом, ремонт в котором лишь недавно был завершен до конца. Стены изнутри только на прошлой неделе окончательно просохли и перестали испускать запах краски. Пол аккуратно выровнен, заделаны щели и выправлены скрипучие доски. В центральной комнате сидела молодая и улыбчивая девушка со светлыми, словно пшеница, волосами, которая кормила грудью младенца. Она взглянула на мужчину, который зашел к ней, а потом рассмеялась и что-то спросила. Голос у нее был нежным, отдавал любовью и заботой. Голова девушки склонилась, а в глазах вспыхнула искра, показывающая, что она готова услышать в ответ слова какой-нибудь мягкой и доброй шутки. Семья, старая, забытая жизнь, прежняя, ненужная, бесполезная. Вид мужа вызвал беспокойство, как и его поведение. Она нахмурилась и посмотрела на ребенка, припавшего к ее груди. «Милый, все хорошо?» – вопрос, который она не могла не задать, ведь видела его необычное состояние. «Ты как будто бы спишь на ходу». Во дворе, за настежь открытой дверью, висело сумрачное, бездонное небо. Холодные цвета, напоминающие неподвижное горное озеро, безмолвное к мольбам людей. Он молча вышел за порог, на улицу, где работали слуги, ранее бывшие рабами, но законы империи сделали их свободными. Поменялось ли что-то? И да, и нет. Раньше они работали за еду, теперь они работают за деньги, которых не хватает даже на еду. Хороший хозяин не портил имущество, ведь раб – ценность. Теперь хороший хозяин – это тот, который платит столько, чтобы хватило не протянуть ноги от голода. Со слугами обращались как хотели, ведь они свободные. Не нравится – уходи, придет другой. Что это, как не новая, более изощренная форма рабства? Теперь за ворота, за пределы поместья. Плач ребенка, которого резко подхватили с женских колен. Ругань девушки, сходу осознавшей, что муж уходит. Навсегда. Непонимание. Она плакала, кричала, выговаривая слова сквозь слезы. Что происходит, что случилось? Пожалуйста, проснись. Ты пугаешь меня. Грубая, полная силы рука отбросила нежную, хрупкую ладонь. Он и правда уходил, без спешки, уверенно, так, как делают люди, твердо все решившие. Теперь у него новый путь, который вел в забвение, в пространство, полные тайны шепота, раздающегося внутри головы. За его спиной осталась молодая женщина с прижатым к груди ребенком. Она кричала, пронзительно и беспомощно: «Прошу, не уходи, вернись, не надо, что я сделала?» В голосе звучало недоумение и страх. Взгляд мужчины мазнул по невзрачному дому, стоящему возле реки, а перед глазами замелькали кадры из прошлого. Все случилось 322 года назад. Тогда кашмирский воин, вернувшийся со службы, скопил за годы жизни 22 золотые монеты. Он купил материалы, крепкие бревна, аж из леса, что на полпути к Лунсо, обожженные кирпичи, которые производили выше по течению реки, где мешали песок и глину. Оплатил услуги строителей, плотников и даже кузнецов. Это был добротный дом, хоть и обычного, грязно-желтого оттенка. Правда, внешне жилище мало чем отличалось от остальных. Дом простоял все три века, хоть за это время четырежды случались наводнения, да столь сильные, что вода доходила до второго этажа. Однако, качество сыграло свою роль. Повреждения были минимальны и лишь штукатурка осыпалась с ровных и прямых стен. Ныне жилище выглядело обшарпанным и обветшавшим, но это лишь иллюзия, фон. Если немного поправить его, то все удастся привести в порядок за минимальные затраты времени и сил. Взгляд в прошлое был отринут, теперь взгляд в будущее. Дом обвалится, простояв еще 12 лет. Причиной тому – новое наводнение и сырость, которая поросла плесенью и попортила фундамент и раствор, скрепляющий стены. Никто не заметил этого до последнего, и однажды здание попросту сложилось внутрь себя, насмерть завалив всех своих обитателей. Дикий грохот и какофония криков наполнили улицу. Пыль, камни, доски, зацепило даже стоящие рядом дома. Прохожие останавливались и смотрели, прибежавшая стража суетливо принялась изучать завал, гадая, найдут ли выживших. Не нашли. Девушка и ребенок за спиной давно остались позади и пропали, а он все шел, не думая о прежней жизни. Она осталась там, где-то далеко, забытой и брошенной. Перед ним простерся Растас. Узкие улицы и множество людей, как смуглокожих, так и полностью белых. Изредка попадались и чернокожие, но такие были здесь редкостью, хоть и не вызывали заинтересованных взглядов. Все были привычны. Переулки, новые дома, ограды, рынки и навесы, торгаши, бродяги, нищие, стражники, редкие маги и всадники на верблюдах, праздно отдыхающие или замученные работой. Храм Хариса. Когда-то он был церковью Триединства, а еще раньше Аммы. Но последнее не забыто. Не забыто. Стайка птиц уселась на карниз, поглядывая вниз и следя за многочисленными кошками, которые обожали поймать кого-то из них, при этом спрятавшись от более крупных хищников. Где-то схватили вора, отчего теперь люди яростно кричали и избивали его. Стража не успеет, тщедушный подросток умрет, а потом его тело закинут на трупную телегу, вывозя за город. Чуть дальше толстопузый торговец отвесил гневный подзатыльник помощнику, рассыпавшему муку и теперь пытавшегося исправить последствия своей неуклюжести. Через 2 года он вспорит глотку торговца в его же постели, а потом порежет свои руки, истекая кровью на ступеньках его богатого имения. Жрец-проповедник вскидывал к небу руки, звучно голося в центре собравшихся людей. Трое старух тихо общались в кругу, прикрыв телеса и лица темной тканью. Хромая собака медленно двигалась вдоль грязного переулка, тихонько поскуливая и подволакивая лапу. Город наполнен жизнью. Его взгляд нашел большегрудую светлокожую девушку, которая надменно смотрела на нескольких мужчин, которые очевидно присмыкались пред ней. Красавица была уверенной и равнодушной. С таким же видом смотрит на нищих, которые сидят перед храмом с поднятыми ладонями, будто бы подставляя их под дождь. Несколько жестких слов и троицу уводит появившиеся за ее спины люди с закрытыми тканью лицами. Она была лишена сострадания и всегда даровала свою милость столь избирательно, как скряга купец золота. На тех, кто сновал мимо нее, жалких теней, она не смотрела. Мужчина, прошедший долгий путь, взглянул на нее и увидел, как за 1346 лет до сегодняшнего дня варвар из Тростца изнасиловал женщину в землях Великой Прерии. В дальнейшем ей не хватило мужества совершить самоубийство по местным законам, отчего она бежала из семьи и страны, опасаясь, что родичи помогут ей поддержать обычай. Добравшись до порта и кораблем доплыв до Кашмира, она родила сына возле деревень, которые позднее стали городом Лунсо, и теперь мужчина видел его далекого потомка, измененную женщину с бумажным взглядом старухи. Каждый ее год был изучен новым взглядом. Мужчина уверенно пошел навстречу, двигаясь в пересечении линий, между взглядами ее охраны, проходя так, что до последнего оставался незамеченным и встал перед ней, словно внезапно вырос из-под земли. Глаза Фиры на миг обратились страхом, но прежде чем она что-то сказала, мужчина рухнул на колени, опустившись на землю. Сильные руки потянулись к ее запястью, приблизили его к себе. Невидимые губы прижались к ее горячей ладони. Он почуял запах меди и кожи. Страх обратился удивлением, а потом пониманием. Поздно спохватившаяся охрана была остановлена движением плеч. «Я знаю, кто ты», — едва слышно прошептала она слова, которые произносила сотни тысяч раз в памяти мужчины. Ее сердце билось стремительно и резко, стучало, как кузнечный молот, но ускоренный в сотню раз. Пульсировала кровь, текла быстро, как горная река. «Посланник», — ответил мужчина, — «я жив и хожу по земле, дышу и вижу». Фира постарчески склонила голову. Ее душа, несгибаемая, полная жестокости и отчаянных решений, теперь трепетала, словно птица, попавшая в клетку. «Одна кровь», — произнесла святая мать, — «посланник Аммы». Рука женщины дернулась вперед, но так и не дотронулись до его щеки, заскользила в считанных миллиметрах, как по стеклу. Из глаз мужчины потекли слезы. «Плач по забытой жизни. Ты так красив», — сказала Фира, благословлен ею, богиней красоты. «Плач по тому, что пришло вместо старой жизни. Мне нужен обрыватель», — произнес он, а потом корабль в Тоскол. Милена Миродель, взгляд со стороны. Императрица небрежным взмахом руки отпустила 5 солдат, охраняющих коридор, а потом, дождавшись, пока они с поклоном покинут помещение, оглядела богато уставленный интерьер и остановила взгляд на выпотрошенном стражнике, кровавой кучей лежащего возле массивных дверей. Милена не поленилась самолично прийти в отдельные гостевые апартаменты дворцового комплекса, которые были расположены внутри огромной, огороженной территории Аросхора. Женщина даже помнила тот момент, когда это величественное крыло перестраивалось, чтобы была возможность своевременно принять и содержать всех важных посетителей, которые по той или иной причине приезжали к ней навстречу и вынуждены были тут остановиться. Конечно же, часть людей решала отправиться в город и поселиться в какой-нибудь таверне, но большинство почитало за честь пожить хоть не во дворце, но хотя бы на его территории. К тому же, эти помещения немногим уступали самому дворцу, изобилуя богатым убранством, стражей, артефактами и слугами. Мрамор для величественного здания привезли из подгорных каменоломен восьми вечных, горной гряды, отделяющей территорию герцога Севера, Вентуриоса Мироделя, от остальной территории Малой Гаудии. Из этого мрамора вырезали огромные панно, каждая из которых изображала в барельефах героические эпизоды войн за объединение империи. Все они были созданы по эскизам самого Налрала Алмирика, величайшего из ныне живущих архитекторов всей страны, и исполнены лучшими императорскими каменотесами. Очередное подтверждение безграничной славы Десарандиса и несметных богатств столицы империи. Милена отвела взгляд. Повторно заходить в комнаты, где ранее проживала Хиделинда с личными слугами, и наблюдать растерзанные трупы она не хотела. За свою жизнь Мирадель видела множество смертей. Возможно, больше любой другой женщины всей империи, однако это свидетельствование не доставляло ей никакого удовольствия. «Останемся тут», – бросила она Мариусу де Бильбафу, министру разведки и шпионажа, а также Корсину Биза, высшему Сиону и капитану ее гвардии. Оба кивнули. Де Бильбаф при этом, как обычно, прошелся липким взглядом вокруг ее фигуры, безожемрачно скрестил руки на груди. Гвардеец демонстрировал полную противоположность министру и мог, когда надо, смотреть решительно и твердо. «Слишком решительно», — мелькнула мысль в голове Милены. У императрицы сложилось ощущение, будто Корсин постоянно что-то требовал, хоть и сам не знал, чего именно. Отпрыск богатого графского рода, имеющего общие корни как с Рафалом, там и с Каспериасом, он имел обыкновение демонстрировать ей свой снисходительный интерес, а поведение едва держалось на грани приличий. Мужчина мог подойти к Мирадель чрезмерно близко, допустить в тон оттенки фамильярности или чему-то улыбаться, глядя на свою госпожу. Как известно каждому, облеченному властью, единственное, что пугает больше сомнений в глазах своего телохранителя, это отсутствие там сомнений. Тот, кто уверен в себе настолько, что считает непогрешимым, способен на что угодно. Ожидание было недолгим. Вскоре подошел еще один человек, которого Милена ждала поболее прочих. Киан Силакви. Высший жрец огибал засохшие пятна крови, быстро уменьшая расстояние между собой и императрицей. Сегодня мужчина предпочел строгий и максимально удобный стиль одежды, не став утруждать себя ни плащом, ни туникой, ни какими-либо регалиями или украшениями. На самом деле, его форма напоминала военную, в которой предпочитали передвигаться те же сионы. Плотный мундир, что облегал его мускулистую грудь, сильные руки и широкие плечи, которые неизменно вызывали у женщин инстинктивное желание к ним прильнуть. Мирадель, глядя на него, впервые осознала, что почтение и страх, который к высшему жрецу проявляют другие люди, мог быть связан не только с положением Киана, но также и с его физической силой. С учетом же многочисленных доработок от искусных целителей и алхимиков, этот человек без особых усилий, голыми руками, мог ломать чужие шеи. Корсинбиза, едва завидев Силакви, тут же склонился в поклоне. Де Бильбаф ограничился кивком, как равный равному, но тем самым скорее нарушил негласный дворцовый церемониал, чем исполнил его. Положение Киана было куда как выше, ведь кроме возможности принимать участие в заседаниях, он, ни много ни мало, руководил всей паствой империи Пяти Солнц. Миллионы фанатичных прихожан в прямом смысле слова молились не только Харису и Десарандису, но и одному скромному высшему жрецу. Силакви кивнул в ответ, не пожелав тратить время на столь мелочный укол. Вместо этого он приблизился к императрице. «Прибыл сразу, как только узнал», — произнес он. Киан во время нахождения в столице, периодически он посещал другие города и даже колонии, предпочитал проживать не во дворце, а в отдельном, храмовом комплексе, на аллее жрецов. Это было сделано специально, чтобы подчеркнуть разграничение между политической и духовной властью, хоть по сути, в империи оно было одним и тем же. «Знала, что ты меня не оставишь», — слабо улыбнулась Милена. «Император», — выгнул он бровь, — вернулся к армии обратно. Женщина не смогла убрать недовольство из голоса. Незадолго до этого происшествия, Он телепортировался при помощи ультимы того колдуна. Высший жрец кивнул. «Поэтому теперь мы вновь можем полагаться только на себя», — мрачно дополнила она. «Я приказала оцепить всю территорию, как только мне доложили о случившемся. Здесь еще ничего не трогали. И я», — Милена махнула рукой, — «ожидала, что ты захочешь взглянуть на все произошедшее сам». Хеделинда не успела покинуть гостевые покои, которые ей предоставили. Пару дней бывшая святая мать приходила в себя после аудиенции у Десарандиса, а потом начала кипучую деятельность, отправляя сотни писем и проводя множество встреч, на которые ей приходилось выезжать в город. Однако она непременно возвращалась, вплоть до сегодняшней ночи. Утром стража обнаружила, что охрана была убита, а сама женщина жестоко выпотрошена в своих покоях, вместе с несколькими слугами. И все это было скрытно проделано прямо на территории дворца. Взгляд Силакви стал пристальным и хмурым, таким, какой подтверждает самые худшие опасения. Как это случилось, Киан? Не сдержалась Милена. Как убийцы проникли внутрь огороженной территории, тут зачарован каждый камень. Патрули не оставляют без надзора ни один кусок дороги, причем среди них присутствуют даже высшие сионы. Миродиль не могла понять, каким образом произошло это жестокое убийство. Кто осмелился открыто бросить вызов императорской семье и лично ей? Виновник, думаю, очевиден. Высший жрец в задумчивости почесал бороду. Культ Амма крайне богат и влиятелен, особенно в других странах. Скорее всего, узнав о нашей встрече с Хеделиндой, они запросили помощи. Может, это работа мага с уникальной ультимой. Может, в деле участвовали хорошо подготовленные сионы с комплексом скрывающих артефактов. А может, действовал забытый. То, что они давно пропали из нашего поля зрения, ничего не означает. Эти убийцы не зря считаются лучшими. Некоторые из них владеют старыми практиками, а потому среди них могли найтись нужные специалисты. Взгляд Силакви скользнул по двум спутникам императрицы, будто обдумывая, стоит ли говорить при них. Забытые, старые, древние как мир, секта убийц. Ныне никто не мог уверенно сказать, существуют ли они до сих пор, но слухи они всегда окружали такие легендарные вещи. Забытый, ты серьезно? Скептично переспросила Милена. А почему не? Она прервалась, не желая скатывать обсуждение в балаган. Вместо этого женщина вздохнула и уточнила. Ты правда веришь в это, Киан? Не знаю, чему можно верить, признался высший жрец. Ход с убийством Хеделинды оказался очень тонким. Мы только-только выстроили план, как можно отвести от себя угрозу, как можно решить наши проблемы, не доводя до кровавого восстания, и тут на тебе. Сейчас уже не важно, что новой главой культа Амма уже какое-то время была Фира. Каждый будет уверен, что мы устранили святую мать. Они не поймут и не станут пытаться понять, что нам подобный расклад был выгоден меньше всего. Хеделинда была нашим средством взять контроль над всеми местными культистами, подчиняя их изнутри. Теперь подобное уже не повторить. Авторитет Фиры стал незыблем, и расколоть их не выйдет. Дебильбаф важно кивнул. Теперь Хеделинда стала не нашим, а их оружием, произнес министр. Милена успела прийти к тем же самым выводам. Еще только заглянув в окровавленные покои, она поняла, что все обвинения свалятся именно на нее. Сперва слухи о пророчестве, по которому Десаранде спадет, потом убийство святой матери культа Амма, которая находилась у меня в гостях. Эти мысли доставляли столько боли и тяжести в голове, как будто бы кто-то ударил ее в висок. Как и говорил Киан, неважно, что обвинения нелогичны и не выдерживают никакой критики. В глазах народных масс Милена уже успела получить статус крайне жестокой личности, кровавой императрицы, которая зачастую решает свои проблемы при помощи убийств. И раз Миродель любила Хеделинду, значит, ей было чего опасаться. Следовательно, сама Милена верит в пророчества и слухи о скором крахе империи. Все это играет лишь на руку врагам, которые только сильнее убедятся в своих первоначальных выводах о том, что их страна несет бремя лжи, обмана, страха и смерти. Вновь начнутся многочисленные шепотки о том, что Харис – демон. Случившееся откровенно смердело началом катастрофы. Первой каплей дождя с пасмурного неба. Нельзя допускать, чтобы сведения о случившемся покинуло территорию дворца, жестко заявила императрица. На подобное заявление и министр, и капитан смущенно отвели глаза. Лишь высший жрец продолжил смотреть прямо, хоть и по-прежнему задумчиво. Реакция оказалась Миродель понятной, отчего она раздраженно фыркнула, попытавшись замаскировать невольную демонстрацию истинных эмоций под обычный выдох. Впрочем, продолжила Милена, Думаю, уже поздно об этом думать. Слишком много людей задействованы в работе во дворце, Ваше Величество», — извиняющимся тоном произнес Мариус. «При всем желании невозможно заткнуть каждый рот. Мы должны ударить первыми», — громогласно и уверенно заявил капитан гвардии. Безо старался казаться тихим и незаметным, ожидая, что вину за случившееся взвалит на его плечи. Все-таки именно гвардия отвечала за безопасность Аросхора. Однако сейчас, послушав слова императрицы, осознал, что пока еще не лишился монаршей милости, отчего осмелел. «Что бы мы ни предприняли, нужно будет поспешить», — высказался Силакви. «Ситуация не располагает к долгому ответу». Милена кивнула, но мысли ее были далеко. Женщина механически рассматривала убитого стражника, тело которого до сих пор лежало в коридоре. Она отмечала его раны, смотрела на сохнувшую кровь. Труп уже начал вонять, хоть пока едва ощутимо, словно нерасторопный слуга забыл проветрить помещение. Абсурд. Мы затеяли настоящий военный совет прямо рядом с местом совершенного преступления, вплотную к мертвым телам, секрет возникновения которых собираемся скрыть, мимоходом подумала Миродель. Вот только заговор рядом с разлагающимися трупами, единственное, что было доступно императрице на данный момент. Живым всегда приходится переступать через мертвых, если, конечно, они не хотят к ним присоединиться, про себя вздохнула Милена, а потом сосредоточилась, пытаясь придумать способ выкарабкаться из этой кучи дерьма. «В первую очередь необходимо начать открытое официальное расследование», произнесла женщина, начав мерить коридор шагами. «Разумеется, нам не поверят, но мы хотя бы не будем подобное замалчивать». Она приподняла палец, которым потом поправила волосы и тихонько хмыкнула. «Нужно подготовить заявление, а также назначить главой комиссии по расследованию этого преступления какого-то известного народного судью, отличающегося принципиальностью. У нас такие есть, я это знаю», — взглянула Миродель на жреца. «Я слышал о нескольких инквизиторах, которые весьма серьезно подходят к своему делу и известны фактом неподкупности», — кивнул Киан, отвернувшись к стене и изучая богатые барельефы стен. «И Виндорантус, например», — он пожал плечами и посмотрел на императрицу. «Думаю, есть неплохой шанс, что такой человек даже сумеет что-то обнаружить, хоть работать придется по-старому». Убийство было обнаружено слишком поздно, отчего дворцовые некроманты смогли рассмотреть лишь фрагменты памяти трупов, которые не дали ровным счетом никакой информации, даже сведения о численности напавших. Выслушав предложение Силакви, Милена одобрительно улыбнулась. Она знала Дорантуса, который был одним из тех людей, которые открыто и безбоязненно могли обвинить даже аристократа. Ивин славился благочестием, прямотой и суровым, неподкупным нравом. А самое главное, он был выходцем из народа, история жизни которого могла бы попасть в книги, если бы кто-то и когда-то решил этим заняться, что служило ему своеобразной защитой от политического влияния столичных чиновников. «Что же, так и сделаем», — подвела итог Миродель. «Между тем, пока идет расследование, нужно будет найти новую святую мать культа Амма, эту Фиру. Где там она сейчас?» «В Кашмире, я слышал, что она в его восточной части», — едва уловимо склонил голову высший жрец. «Если это так, то есть шанс, что Фира попадет в руки Челефи. Тогда обе проблемы уничтожат сами себя», — мечтательно усмехнулась Милена. «Но я не могу всерьез надеяться на подобное чудо. В любом случае», — дернула она плечами, — «в первую очередь поиск, потом уже решим, как будет лучше всего сработать с ней». «Полностью поддерживаю, Ваше Величество», — угодливо заявил Корсин, закивав с такой важностью и пафосом, что выглядел откровенно смешным. «Как говорится, у безголовой змеи зубов нет». Императрица закатила глаза. У капитана гвардии была раздражающая привычка вставлять бессмысленные цитаты или изречения, взятые, без сомнения, из какого-то популярного списка афоризмов на все случаи жизни. Ранее женщина считала подобное признаком живого ума и интересного собеседника, тем более, что чисто внешне Беза был весьма симпатичным мужчиной, которому Милена многое могла простить, но годы правления поставили мозги ей на место, а потому теперь подобное находилось ей не больше ни меньше, как причудой, к которой можно было бы проявить снисхождение, если бы не нынешние повод и трупы, лежащие в прямой видимости. «План как план», — прокомментировал Дебильбов. «Мне, как министру разведки, добавить нечего. Фиру мы отыщем, тут проблем не возникнет. Даже Челефи не помешает моим людям вызнать все нужное, хоть и, безусловно, создаст ряд проблем. Главный шпион встретился глазами с Миленой и быстро отвел их, переключаясь на барельефы. Императрица ощутила, что даже этот человек чувствует себя не в своей тарелке. Мирадилли открыто поморщилась, показывая, что осознает сложность ситуации. Марба все еще был в руках бунтовщиков. Логистика и торговля была полностью перерезана, а внезапно появившиеся орды кашмирцев периодически атаковали то в направлении Родении, то Вертала. Люди хватались за оружие, а колония медленно, но верно, сползала в хаос. Войска губернатора Брагиса с трудом защищали центр, полностью игнорируя окраины, которые еще не вспыхнули лишь каким-то чудом. По докладам того же Дебильбафа, к Челефи присоединялись целые армии. Служащие там кашмирцы устраняли офицеров и командиров, захватывая власть над боевыми подразделениями и шли на соединение с мятежниками, захватывая и вырезая по пути небольшие заставы или даже целые крепости. Они также умудрились захватить несколько крупных транспортных кораблей и теперь имели теоретическую возможность напасть даже на Малую Гаудию. Ситуацию усложнял факт наличия магов и сионов на их стороне. Инсуриев было меньше, но и они зачастую меняли сторону. Кто от безысходности, а кто из расчета. Столь серьезные беспорядки сильно портили экономику и создавали массу проблем, радуя этим многочисленных врагов империи, одной из которых безусловно являлась Фира. «Слабость», — осознала Милена. «Все вокруг чуют нашу слабость. Стоило лишь наладить ситуацию с Сайнатским царством, как голову подняли колонии и культы. Вслед за ними, вероятнее всего, ударят и остальные. Если мне дадут возможность дать рекомендацию», — дополнил Мариус, — «я бы не спешил отдавать приказ именно на арест Фиры. Лучше провести переговоры. Может, пойти в чем-то на уступки культу Амма, до возвращения императора и армии». Войска на Малой Гаодии безусловно имелись, но никто в здравом уме не горел желанием отправлять их в мятежные регионы и оставлять без защиты собственные земли. В таком случае империя превращалась в лакомый кусок сразу для всех соседей и торговых партнеров. Никто в таком случае не помешает тому же Трастскому тирану, чьи земли находились за Ржавым океаном, не столь далеко от их торговых партнеров, с одним из которых, королевством Рох, он сейчас и воевал, привести на их территорию десятки тысяч своих дикарей и шаманов, как магов называли варвары Великой Прерии, грабя и сжигая богатые города. Мирадиль прикрыла глаза, ощущая себя на очередной развилке, между собаками. Слишком много таких ситуаций было на ее памяти. Слишком часто ей приходилось решать судьбу всей страны. Ее хрупкие женские плечи не выдерживали столь чудовищного давления. Милене хотелось видеть рядом того, кто сумеет поддержать, помочь, дать ей почувствовать себя слабой и защищенной, надежно прячущейся от проблем за чьей-то спиной. Так, как она ощущала себя, когда в Тоскале находился Десарандес. Но ее мужа снова не было рядом. Она вновь осталась одна. От безысходности императрица посмотрела на Киана. Высший жрец ответил хмурым взглядом. «Нужно хорошо подумать, что делать, когда мы найдем Фиру», — сказал он, поджав губы. «Возможно, правильным будет возложить на нее вину за смерть Хиделинды, объявив, что они не поделили власть внутри культа. Это будет хорошим предлогом для выставления ей условий или даже ареста». «Ареста», — повторил Дебильбов, откровенно скривившись. «Я уже говорил, что не рекомендую его. Таким способом, высший жрец, мы лишь еще глубже зароем сами себя. Ближайшие 10 лет империя будет налаживать порядок на своей же территории и бороться с восстаниями, один за другим, в конечном итоге оказавшись под угрозой со всех сторон. В таком случае», — Силакви пожал плечами, — «я бы порекомендовал посоветоваться с императором Десарандисом». Милена ощутила, как каменеет ее взгляд. Злость поднялась в душе. «Император оставил править именно меня. Следовательно, он не доверяет больше никому, ни другим герцогам, ни совету министров, ни даже тебе, Киан, тому, кто, как и он сам, может слышать голос Хариса. Почему Десарандес не оставил пост своему брату по вере? Почему он, зная, как тяжело мне это дается, упорно отдает весь контроль именно мне?» Недоверие пустило очередной росток в ее душе. Женщина вообще много думала о том разговоре, который случился между ней и Силакви за стенами храма и по пути к нему. «Отложим вопрос Фиры», — заявила Милена, — «на сегодня наша основная цель — максимально подготовиться к возможному вторжению на территорию Малой Гаодии. Дебильбов, я желаю, чтобы количество осведомителей было увеличено. Они должны быть у каждого более-менее высокопоставленного чиновника. Я хочу знать о каждом шаге наших врагов. Беза, Ты должен увеличить безопасность как дворцового комплекса, так и всего Тоскола. Министр Маурин, ответственный за стражу, тайную полицию и суды, и Ларинсон, министр военных дел, помогут тебе. Женщина на миг задумалась, постукивая длинными пальцами себя по плечу. Еще я желаю, чтобы склады наполнились продовольствием на случай осады. И свяжитесь с генералом Литричем, пусть выводит одну из колонн с Ханквана и перенаправит ее в центр Малой Гаодии, в Сейбас. Город Сейбас формально находился не в центре, скорее ближе к Тоскалу, но никто не стал спорить с императрицей. Герцог Вентуриос не одобрит такие перестановки, осмелился заметить Дебильбов. Я успел изучить этого старика, фамильярно продолжил Мариус, он сразу же вспомнит про угрозу с Запада и наших торговых партнеров, которые моментально воспользуются фактором ослабления границ, пусть даже нас разделяет ржавый океан. С этим я разберусь сама, без вашей помощи, отпустила Милена эмоции, обжигая их взглядом, отчего мужчины замерли, как мыши перед змеей. Миродель прищурилась. Пальцы перестали постукивать и вцепились в собственное плечо. «И чего вы двое встали за дело? Живо!» — откровенно выкрикнула она. Оба тут же бросились прочь. Что министр, что капитан имели измененное тело, а потому показали примечательную скорость. Хотя Милена с досадой и толикой гнева заметила, как Дебильбов, перед побегом, бросил короткий взгляд на Силакви, молчаливо спрашивая у него подтверждение. Хоть министр разведки и строил из себя серьезную фигуру, но в по-настоящему важные моменты прекрасно понимал, кто на самом деле является столпом империи, чьи решения играют ключевую роль. Даже в его глазах я стою ниже, осознала Милена. Факт, что в серьезных ситуациях ее мало во что ставит, оказался для нее ударом. Неуверенность, колебания, опаска, сомнения, все это поразило управляющий аппарат могущественной страны. Им требовался рулевой, который знал, что делать, но тот отправился в совершенно другое, весьма дальнее плавание. Миродель подавила свой негатив, а потом, постаравшись успокоиться, тоже посмотрела на жреца. «Я так давно привыкла к нему, что даже забыла обо всем том влиянии, которое он имеет. Формальное равенство не такое уж и формальное, когда у тебя есть возможность говорить с Богом», — подумала она. Последняя мысль обожгла ее, как раскаленная кочерга, а также открыла глаза на излишние сомнения мужчины. «Ты опасаешься вмешательства других богов», — осознала Милена. Ее голова закружилась, женщина едва удержалась, чтобы не пошатнуться от усталости, словно носильщик, который в одиночку взвалил на плечи сразу целый ящик, рассчитанный на двоих. «Считаешь, что в дело вмешались сущности, чье могущество не уступает Харису?» Киан Силакви ответил с хорошо ощутимой задержкой и нехарактерной сдержанностью. За время своей долгой жизни, ему было более 70 лет, что было почти незаметно, благодаря магии искусных целителей, я не встречал ничего, что выходило бы за рамки могущества волшебников, а также не видел ни одного божественного откровения, кроме того, что было даровано Харисом, заявил жрец. Поэтому я и стал его самым верным последователем. Что это значит? Откровенно поинтересовалась императрица. Боги – абстракция, чья сила может существовать, а может и нет, пояснил он. Лично я верю лишь в то, что открыл мне Десарандес Ихарис, в Геселинтилов и могущество дарственного отца. И если в дело и правда вмешались иные сущности, умудрившись обмануть даже их, такое невозможно проанализировать и дать какой-то четкий ответ. Милена припомнила Новый Завет, написанный ее мужем, отчего вздрогнула, ощущая холод стен, в которых стояла. Грудь стянула и стало трудно дышать. На мгновение ей почудился запах бойни, какой стоял в подземных казематах Аросхора, где опытные палачи умерщвляли сразу сотни людей. Новые сущности? Вряд ли. Вероятнее всего речь о наших старых врагах. Что-то изменилось, они пробуждаются. Печать уже не держит их столь хорошо, как раньше. Муж говорил мне, что они вернутся, дрогнувшим голосом пробормотала женщина. «По пути будет лишь один оазис, птичий холм», — заявил тонкоскулый мужчина с длинными волосами, завязанными в хвост. «Это повод позаботиться о снаряжении и пропитании. Предлагай», — коротко заявил Дрис, на что Джарни Сульпис, наш новый проводник, нанятый за весьма солидную сумму и сразу 4 артефакта, огненная сфера, амулет регулирования температуры, светильник и кольцо, отгоняющие насекомых, которые я, недолго думая, выложил из своей сумки, пожал плечами и посмотрел в мою сторону. Характерно так посмотрел. «Я ведь уже говорил», — вздохнул в ответ, Храдбер мой наблюдатель и более опытный в вопросе путешествий человек. Я доверяю его мнению, так что будь добр, действуй согласно договоренностям. Причина его необычного поведения в том, что гильдия, точно ли это была именно гильдия убийц, я до сих пор не уверен до конца, с которой мы, в конечном итоге, сумели связаться, выставила довольно высокий ценник, отчего средств Дрезза не хватило, а взять деньги из магистрата, как делал раньше, он уже не мог. Поэтому расплачиваться пришлось именно мне, посредством передачи дорогих артефактов. Из-за этого и заказчиком, пусть и формальным, в конечном итоге, тоже стал именно я. Такие вот дела. Закупаем провиант, чтобы хватило до оазиса Птичий холм, потом верблюдов, да отправляемся в путь, ответил Ульпис. Нечего тянуть. Если вас и правда ищут, то вопрос времени, как найдут. Агван, хоть и город, считающийся столицей региона, но, откровенно говоря, он довольно маленький. Здесь не так много мест, где можно спрятаться, и еще меньше людей, которые могут открыто выступить против наместника Инниса. На тебя тоже закупаем, с крестьянской прямотой спросил Рисман, пользуясь тем, что Джарнис, как мой наемник, говорил на тоскольском. Хаем улыбнулся он. Нет, у меня будет свое. Еще бы, проворчал я, за такие-то деньги. Слежка за нами давно отстала. Причина проста, нашей маленькой группке, в поиске нужного места, пришлось забраться в трущобы Агвана, где лишь откровенная демонстрация магии, а также взгляд матерого душегуба, который демонстрировал Храдбер, позволила пробраться в обшарпанную таверну, больше напоминающую наркопритон. Там-то и удалось найти нужного связного, который и привел нам представителя гильдии убийц Сизиена. Хотя лично я не был уверен в том, что это и правда так. Любой человек мог представиться работником такой организации, пользуясь нашим незнанием местных реалий.